Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что в звездный день твой светлый серафим громадный шар зажег над мирозданием, и мертвецу с пылающим лицом он повелел блюсти твои законы, все пробуждать живительным лучом, храня свой пыл столетия и миллионы. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства. 1879 год.